Я перегонял стада, и меня звали Мохаммед. Из всех знакомых мне невольников чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу. В один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец. Но это бы еще не беда. Ведь порой буря, посланная Богом, за краткий час уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его. Они грозили уничтожить его человеческое «я». Но Барк не желал отречься от себя. А ведь другие сдавались так легко. В них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб. Нет, Барк не свыкся с кабалой, как свыкаешься с убогим счастьем, когда устанешь ждать настоящего. Он не признавал радости раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнего Мохаммеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось незанятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться. Барк был точно поседелый сторож, что умирает от верности среди заросших травою аллей, среди тоскливой тишины. Он не говорил «Я Мохаммед бен Лаусин». Он говорил «Меня звали Мохаммед». Он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохаммед вновь оживет и самим воскресением своим изгонит того, кто был рабом. Случалось, в ночной тиши на него нахлынут воспоминания, живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам. Среди ночи он вдруг говорит про Марракеш. Говорит, а сам плачет. Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот, другой. И здесь, в пустыне, где к Барку не подходила ни одна женщина, привычно потягивался, искал рядом жену. Здесь, где испокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песня родника. Барк закрывал глаза, и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубая ткань шатра, и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром, ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживала неведомо почему, словно все дорогое сердцу вновь оказалось совсем близко и притягивало как магнит. И тогда Барк шел ко мне. Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь и готов любить, надо лишь возвратиться домой, чтобы все и вся одарить любовью и нежностью. А для этого довольно мне только подать знак. И он улыбался и подсказывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался. «Завтра пойдет почта на Агадир. Ты спрячь меня в самолете!» Бедняга Барк. Как могли мы помочь ему бежать? Мы ведь жили среди непокорных племен. За такой грабеж, за такое оскорбление — мавры на завтра отплатили бы жестокой резней. С помощью аэродромных механиков, Лоберга, Маршаля, Абграля, я пытался выкупить Барка. Но маврам не часто попадаются европейцы, готовые купить раба, и они рады случаю. «Давайте 20 000 франков». «Да ты что? А вы поглядите, какие у него сильные руки!» Так проходили месяцы.